Ветром с Думс передвигался по улицам, подобно случайно прыгающему теннисному шарику. Сунулся было в какой-то бар, но взрыв музыки вкупе с клубами дыма тут же отбросил его назад. Заметил на едва заметной дверце заманчивую надпись, обещавшую полный набор необычных и запретных наслаждений, и потянулся туда. Если говорить о наслаждениях, то за свою жизнь Ветром с Думс не испытал даже тех, что были вполне обычные и везде разрешены. Он даже не вполне понимал, в чем эти наслаждения заключаются. Некоторые рисунки, рядом с освещенной розовым светом, зазывно приоткрытые дверцы, не сильно просветили его. Скорее наоборот, добавили всепоглощающего желания узнать о наслаждениях побольше. В радостном изумлении Думс глазел по сторонам. Вот это место! И всего-то в 10 минутах ходьбы от университета, ну или в 15, если ноги тебя плохо слушаются, а он даже не подозревал о существовании чего-то подобного. Все эти люди, весь этот шум, о, вся эта жизнь! Несколько раз с Думса толкали самые разные типы, самые разные наружности. Парочка даже попытались заговорить, но, быстро захлопнув рты, поспешили отбыть восвояси. «Ну и глаза», — думали они, унося ноги. «Настоящие буравчики». Но потом чей-то голос из полумрака окликнул. «Эй, парень, хочешь приятно провести время?» «О, да!» — возбужденно воскликнул Ветром с Думс. «Да, да!» Он быстро обернулся. «Вот черт!» И чьи-то торопливые шаги, удаляющиеся по переулку. Лицо с Думса вытянулось. «Да, очевидно. Жизнь — это привилегия живых. Видимо, его возвращение в собственное тело было ошибкой, а он-то обрадовался, старый дурак». Сдумс повернулся и поспешил обратно в университет. Сердце его уже не билось. Сдумс решил, что не стоит больше с ним возиться. Сдумс неторопливо ковылял через площадь к главному залу университета. Арк-канцлер должен знать, что делать. «Вот он!» «Да, да, это он!» «Лови его!» Поток мыслей Сдумса прервался. Он оглядел 5 красных встревоженных лиц. Лица были ему знакомы. «О, привет, декан!» Грустно сказал он. «А это кто? Главный философ? А, и арк-канцлер здесь. Очень кстати. За руку хватай!» «Только не смотри в глаза!» «Хватай другую руку!» «Слушай, Сдумс, это для твоей же пользы!» «Никакой это не Сдумс, это создание ночи!» «Я тебя уверяю». «Ноги держите?» «Хватай его за ногу». «А теперь за другую ногу». «За все схватили?» взревел арк-канцлер. Волшебники кивнули. Наверн Чудакулли запустил руки в обширные складки мантии. «Ну, демон в человеческом облике!» прорычал он. «Что ты скажешь об этом? Ага!» Сдумс покосился на маленький белый предмет, который арк-канцлер с победоносным видом сунул ему под нос. Несколько робко произнес он. «Я бы сказал... да... да, запах весьма характерный, не правда ли? Да, совершенно определенно. Чеснокус обыкновенус. Обычный домашний чеснок. Я угадал?» Волшебники изумленно уставились на него. Потом посмотрели на маленький белый зубок. Потом снова на Сдумса. «Ну что, я прав?» Он попытался улыбнуться. Выразился арк-канцлер. «Да, ты абсолютно прав». Он огляделся, подыскивая подходящие ситуации слова. «Молодец». «Спасибо, что заботитесь обо мне», кивнул Сдумс. «Я действительно признателен вам за это». Он сделал шаг вперед. С равным успехом волшебники могли пытаться удержать ледник. «Кажется, мне надо прилечь», — промолвил Сдумс. «День был такой утомительный». Он вошел в здание и проковылял по коридору к своей комнате. Кто-то уже перенес сюда свои вещи, но Сдумс поступил с ними просто. Сгреб все в охапку и выбросил за дверь. А потом упал на кровать. Сон. Он устал, но не это главное. Сон означает утрату контроля, а Сдумс еще не был уверен, что все его внутренние органы нормально функционируют. Кроме того, если углубляться в суть вопроса, должен ли он вообще спать? В конце концов, он ведь умер. Смерть – это тот же сон, только более крепкий. Говорят, что умирая, человек все равно что засыпает, но Сдумс должен быть крайне осторожным, иначе что-нибудь непременно загниет и отвалится. Кстати, а что происходит, когда ты спишь? Видеть сны. Кто-то что-то говорил насчет снов. Мол, таким образом человек приводит в порядок свои воспоминания, но как именно это делается? Сдумс уставился на потолок. «Никогда не думал, что быть мертвым настолько утомительно», — громко сказал он. Спустя какое-то время его внимание привлек едва слышный, но крайне настойчивый скрип. Сдумс повернул голову. Над камином, прикрепленный к специальному кронштейну на стене, висел декоративный подсвечник. Сдумс так привык к нему, что последние 50 лет даже не замечал его. Но сейчас подсвечник отвинчивался, медленно вращался, поскрипывая при каждом повороте. Сделав полдюжины оборотов, подсвечник с грохотом свалился на пол. На плоском мире необъяснимые явления не так уж и редки. К примеру, в далекой укромной деревушке чесальщиков сосен столь часто выпадают дожди из рыб, что там развелись коптильное и консервное производство и даже научились делать филе из лосося. А в горных районах Сирита овцы, которых оставляют на ночь на пастбище, утром всегда оказываются повернутыми в другую сторону. Просто обычно в них куда больше смысла. Или они более интересные. Больше ничего не двигалось. Сдумс расслабился и вернулся к наведению порядка в своих воспоминаниях. Оказывается, он столько всего забыл. В коридоре послышался чей-то шепоток, и через мгновение дверь распахнулась. «За ноги хватайте, за ноги! Руки, руки держите!» Сдумс попытался сесть. «Всем привет!» – спокойно сказал он. «Ну и в чем дело?» Стоявший у него в ногах арк-канцлер покопался в мешке, достал оттуда большой тяжелый предмет и высоко поднял его. «Ага!» – победоносно возопил он. Сдумс посмотрел на предмет. «Что ага?» – уточнил он. «Ага!» Снова заорал арк-канцлер, но уже менее убедительно. «Узнаю, узнаю», — махнул рукой Сдумс. «Это символический двуручный топор. Предмет культа слепого и его». Взгляд арк-канцлера был лишен всякого смысла. «Верно», — наконец сказал он и бросил топор через плечо, едва не лишив декана левого уха. Потом он снова принялся копаться в мешке. «Ага!» «Достаточно неплохо сохранившийся экземпляр таинственного зуба бога-крокодила Офлера», — сообщил Сдумс. «Ага! А это... Сейчас, погоди-ка. Ну да, набор священных летящих уток артпороха Мавитова. Слушай, а мне начинает нравиться». «Ага! А это... Нет, только не подсказывайте». «Священный многочлен знаменитого культа сути». «Ага. По-моему, это трехглавая рыба из отчудноземской религии трехглавых рыб», — сказал Сдумс. «Глупостями всякими занимаемся», — рявкнул арк-канцлер, отбрасывая рыбу в сторону. Волшебники приуныли. Религиозные святыни тоже подвели.